7 мая 1947 года. Мы обсуждаем мои попытки проанализировать силлабику стихов Одена. Оден. Я решил не править свои ранние силлабические стихи. Они ведь уже напечатаны. Не стоит к ним возвращаться. У Джорджа Мура была отвратительная привычка. Он все время переделывал написанное. Примечание. Такая же привычка была и у позднего Одена, который считал многие свои стихи нечестными и переписывал их в угоду своим новым убеждениям, усложняя задачу будущих переводчиков. Конец примечания. «Вы просто яго какой-то. Я никогда вас не отпущу. Никогда раньше не встречал человека, которому охота была высчитывать слоги, чтобы понять, что к чему. Даже Тед Спенсер, который был хорош во всем, не знал, как подойти к проблеме просодии». Примечание. Теодор Спенсер. 1902-1949 годы. Американский поэт и филолог. Конец примечания. Обычно ты сталкиваешься или с людьми, которые делают самые идиотские выводы, или с теми, которые говорят, что поэт волен писать, как ему заблагорассудится. В Америке никому нет дела до соблюдения точной формы. Другое дело XVIII век, когда они готовы были разорвать тебя на куски, если ты поставил цезуру не на том месте, но так тоже далеко не уедешь. Видите ли, основная английская стихотворная строка состоит из четырех ударений. Язык движется по два или по четыре слога, поэтому приходится говорить «О, чертов день!». А вот во французском все работает совсем по другому принципу. Интересно, есть что-то похожее у немцев? В строке Беовульфа слышны отголоски белого стиха, при том, что искать в нем ямбический пентаметр глупо, но в основном в английской поэзии строка стоит на четырех ударениях. Например, «In Idios Ruin and Combustion Down». Примечание. «Объятых пламенем в бездонный мрак». Английский. Джон Мильтон. «Потерянный рай». Книга первая. Перевод Штейнберга. Конец примечания. Да, темп медленнее, чем у Скелтона. Примечание. Джон Скелтон, 1460-1529 годы. Английский поэт эпохи Тюдоров. Его значение для английской поэзии было в полной мере оценено только в XX веке. А присущий ему поэтический стиль, который отличают короткие рифмованные строки, основанные на ритмах устной речи, получил в английском литературоведении название «Скелтоновой рифмы». Конец примечания. Но если разобраться, что есть просодический акцент без риторического? Кто сказал, что греческую поэзию надо читать монотонно? Откуда взялась идея конфликта между акцентом и длиной первого полустишия в латинском гекзаметре? Кто придумал эту теорию? В произношении латинских стихотворений следует ориентироваться на практику итальянцев. По крайней мере, они к латинским поэтам ближе всех. Английский язык щедр на спондеи. Для флективного языка это большое достижение. Сама структура предложения помогает тебе правильно расставить ударение. В английской просодии существуют две традиции. Комбинация стоп и акцентированных слогов. То, что вы найдете у Хопкинса, и простой счет слогов, как у Серея или у Аэта, отсюда это ощущение неотесанности в их поэзии. Они хотели, чтобы ударный слог и акцент совпадали, но теория оказалась необязательной для всех. Кэмпиону, например, было важно сохранить равное количество слогов, но акцент все равно возникал непроизвольно. Примечание. Томас Кэмпион, 1575-1620 годы. Английский поэт, юрист, медик, автор трактата «Замечания об искусстве английской поэзии», 1602 год, в котором призывал современников ориентироваться на формы классической силлабики. Предлагал также отказаться от рифмы ради смысла стихотворения. Конец примечания. А Бриджес предпочитал, чтобы ударный слог и акцент вообще не совпадали. Удивительно, как слабо студенты разбираются в просодии. В колледжах стихи читают или как прозу, или с ужасающей монотонностью, как Горбодак. Примечание. Пьеса Нортона и Саквилла, 1561 год. Конец примечания. В самом начале, в эпоху Горбодака, драматурги елизаветинской поры писали строго пятиударной строкой, но со временем им стало тесно в этих рамках, и они стали чаще использовать четырехударную строку, в которой, однако, по-прежнему было 10 слогов. История английской просодии Сэнсбери порой меня раздражает. Примечание. Джордж Эдуард Сэнсбери, 1845-1933 годы. Критик и историк литературы. Автор книги «История английской просодии» с XII века до наших дней, 1900-1904 годы. Конец примечания. В просодии Мильтона Бриджес уже указывает на уменьшение количества акцентов в строке. Но все равно Сэнсбери – лучший знаток просодии, даже если автор придерживается строгой силлабики, ему не избежать акцента. Вы видели, как важно быть серьезным? Исключительно хорошая пьеса. Она ни о чем. Что и делает ее такой привлекательной? В «Веере леди Уиндермир» есть социальный подтекст, и это ее портит. Но «Как важно быть серьезным» совсем не устарела. Проблема пьес Бернарда Шоу в том, что они написаны для головы, а не для глаз, что совершенно не годится для сцены. В пьесе «Как важно быть серьезным» может не быть содержания, но там есть костюмы. Да, эту пьесу надо смотреть, ее мало прочитать. Также, только с точностью да наоборот, дело обстоит с «Королем Лиром». Эта пьеса не для сцены. Уайльд интересен не тем, что он написал. Он мог бы вообще ничего не написать, а своим поведением. Хотя несколько тонких замечаний и принадлежат его перу. После 20 лет романтической связи женщина напоминает руины. После 20 лет законного брака она напоминает общественное здание. Абсолютно верно. И очень хорошо. А его замечание на смертном одре. «Я умираю так же, как жил. Непосредством». Не думаю, что историю Чарли Чаплина можно назвать мифом, поскольку невозможно отделить эту историю от человека, который ее создал. Это скорее фарс. Кто из тех, кого я видел, был лучшим в этом жанре? Чаплин? Грок? Мэри Ллойд и Гручо Маркс. Гручо — единственный из братьев, у кого мозги были на месте. Некоторые его остроты великолепны. Но Чаплину он все же уступает. Я бы хотел познакомиться с человеком, который рисует Лил Эбнер. Примечание. Серия комиксов, нарисованных художником Элом Каппом. Конец примечания. Основной критерий качества комиксов – чем их больше, тем они лучше. Рисунок комикса «Терри и пираты» превосходен, но все вместе смотрится неважно. Примечание. Главный герой комикса «Терри» – майор американских военно-воздушных сил. Конец примечания. Единственное, что заставляет досмотреть до конца – симпатия к герою. Комикс «Бензиновая аллея» обладает качествами мифа. Примечание. Герой этого комикса Скизикс Уоллет действительно просуществовал в периодике довольно долгое время. Все комиксы, о которых говорит Оден, были опубликованы в нью-йоркской Daily News. Конец примечания. Это рассказ о взрослении совершенно заурядного персонажа. Но рассказ этот не был бы мифом, не обладая он таким многообразием. Вот наш герой мастурбирует на пороге, а в следующее мгновение уже идет в церковь. Вы знаете, кем был Брэдфорд? Примечание. Брэдфорд, 1860-1944 годы. Английский поэт, автор 13 сборников стихотворений. Был викарием в церкви Святой Троицы в Норфолке. Вот как писал Оден о нем в письме лорду Байрону. «В конце концов, Парнас стоит не только для профи-скалолазов, как ваш брат. Там пригороды есть. Там есть не столько вершина, сколько парк. Я буду рад жить вместе с Брэдфордом, ходить на водопад, пасти своих овец, где пас и Драйер, и пить свой чай, как это делал Прайер». Конец примечания. Англиканским священникам, написавшим несколько стихотворений в начале века с оглядкой на симпатичных мальчиков из церковного хора, кто-то из критиков сделал из этого вывод, что Брэдфорд был педерастом, но дальше предположений дело не пошло. Был еще один англиканский священник Коттен. Так вот, он написал стихотворение о мальчике, где были такие строки: «Твою смуглую шею опишем, опускаясь все ниже и ниже». Я слышал, как он читает проповедь, и ни тому, ни другому ничего не грозило. Они оба сохранили сан. Так что, если вам нужна защита, обращайтесь к англиканской церкви. С другой стороны, если судить по тому, что писал Брэдфорд, нельзя утверждать, что он спал с мальчиками. Да и Уитмен вряд ли спал с мальчиками. К тому же Брэдфорд модернист. Фэнси он читал своим прихожанам лекции об Эйнштейне.